Глава сороковая. Ксюшка. На мой вкус, идеальный праздник должен быть неспешным. Хорошо выспаться, встать, не торопясь собраться и поехать на торжество. Чтобы никто не бегал с выпученными глазами, не голосил на весь дом «помялось», не метался по гостиной с раскаленным утюгом в руке, не кричал «опоздаем» и не говорил «Костя, мы уже почти собрались, вот еще 10 минуточек, каждые полчаса». Но моим мнением, как должна быть устроена Вселенная, никто при создании мира не интересовался, так что я расслабился и старался не смеяться, глядя на суету и панические пробежки по гостиной. И все же нам удалось выехать на свадьбу почти вовремя. Но всю дорогу Александра и Таня нервничали, что мы опаздываем. «Спокойно, девочки!» — умудренная опытом Мария Алексеевна только отмахивалась. «Вот увидите, нам еще и ждать придется». Княгиня как в воду глядела. В Добрятникове происходило то же самое, что и у нас часом ранее. Беготня, крики, вопли, запах прожженной утюгом ткани. Только масштаб бедствия был побольше в силу многочисленности семейства. Дамы сразу же включились в общий кавардак, приняв самое деятельное участие. А я по стеночке, чтобы не снесли пробегающие мимо рыжие девицы, стал искать спокойный уголок. «Ага, прямо сейчас». Единственное спокойное место, кресло за фикусом, было занято. Там сидел печальный Добрятников и сквозь листья наблюдал за сборами своего семейства. «Константин Платонович!» Он страшно обрадовался, увидев меня. «Присаживайтесь вот здесь, на банкетке. Представляете, а ведь я специально разбудил всех засветло, чтобы не торопиться». Мимо пробежала служанка сразу с двумя утюгами в руках. «Нет, здесь нам не дадут отсидеться», — Добрятников перекрестился. «Идемте, я только вас и ждал». Перебежками, уклоняясь от дочерей, он двинулся к лестнице на второй этаж. Ну и я за ним, тихонько посмеиваясь над ситуацией. Добрятников привел меня в небольшую уютную гостиную. Ковры, низкие диванчики, столик с закусками, в углу шкаф с книгами. «Проходите, Константин Платонович, здесь вас никто не будет беспокоить». Он вздохнул с некоторой завистью. «Пока венчание, пока приедем обратно, можете даже вздремнуть». Кроме нас в комнате обнаружился еще один человек, вернее сказать, орк. На пуфике возле окна дремал старичок, морщинистое лицо, на затылке жидкие седые волосы, завязанные в хвостик. А его костюм вышел из моды лет 30 назад, не меньше. «Это Ксенофонт Иванович», — шепотом пояснил Добрятников. «Он тоже здесь побудет». Ноги старика уже не держит, не выстоит всю службу в храме. Не беспокойтесь, он неразговорчивый, тихий. Старичок на наше появление никак не отреагировал, продолжая мирно дремать. Вот и отлично. Может, и я отдохну от слишком беспокойного утра. Если что-то понадобится, вон там звонок для вызова прислуги. Добрятников огляделся, будто ища предлог остаться здесь вместе со мной, и еще раз вздохнул. «Побегу, Константин Платонович, а то мои девчонки никогда не соберутся». Он прикрыл за собой дверь, а я прошелся по комнате, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить старика. Но стоило мне подойти к столику с закусками, как за спиной раздался голос. «Молодой человек! А не желаете дерябнуть по маленькой?» Я обернулся. Старик, минуту назад спавший, теперь смотрел на меня с огоньком во взгляде, бодрый и улыбающийся. «Если только по маленькой». Да большой у меня и нет. Хитро подмигнув, старичок вытащил из кармана плоскую фляжку. Встал и заспешил ко мне. Там рюмочки были, посмотрите. Да-да, за вазочкой с икрой. Нашли? Ставьте сюда, я накапаю по чуть-чуть. Хорошо, что вы пришли, молодой человек. Я, знаете ли, терпеть не могу употреблять в одиночестве. Право слово, глушить горькую в одиночку только иностранцы могут, вольнодумцы, да попавшие в государственную немилость. А ежели ты человек русский, да служилый, да мыслей дурных не имеешь, будь добр к питью подойти со всей ответственностью. Мы выпили по рюмочке и закусили холодной осетриной. Быстро прожевав, старичок продолжил болтать. Вот теперь и познакомиться можно. Ксенофонт Иванович, он протянул мне руку. Усадебка моя, Папулина, может, слышали, по дороге на Муром стоит. Будете проезжать, милости просим, всегда рад. Константин Платонович, представился я, из Злобина. А, так вы тот самый. Как же, премного наслышан. Он усмехнулся. С канделябрами это вы здорово придумали. Ксенофонт Иванович, а вы служили? Выправка у вас военная. Старик гордо задрал нос и выпятил грудь. Да-с, служил, не без этого. Капитан второго ранга в отставке. Да-с. Давно уже в отставочку вышел. Лет 30, почитай. Как при втором Петруше флот сгнил, так и вышел. Покачав головой, он разлил по второй. Мы выпили, и старика понесло в воспоминания и хвастовство. Какой флот при Петре Великом был! Какие корабли строили! Все нас боялись, никто и слова пикнуть не смел. Только выйдет походным ордером, так эти кильки дохлые по своим портам разбегаются. Какой флот! А как Меншикова-то в ссылку отправили, так все, пропали корабли. Потом, конечно, опомнились при Анне Иоанновне. Да поздновато. Кому строить-то? Мастеров не осталось, только из-за границы приглашать. Нет, не тот нынче флот, совсем не тот. А своих мастеров не учат? Те, что корпус закладывают, еще так на так. Старичок поморщился. Могут кое-что. А вот магов деланных-то нетути. Там ведь и на борт положить рисунок мажеский, да на паруса, да на пушки. А иностранцы едут неохотно, да не слишком умелые. Ксенофонт Иванович, а Петербургская академия наук? Там же учат магов, разве нет? Да что там учат? Тьфу, одних лодырей берут. А тех, что возьмут, учить некому, он махнул рукой. Вот, скажем, и выучат кого, пусть и по-дрянному, так первым делом их на заводы казенные сманивают, да в армию пушки ладить. А для корабельных дел и не остается. Да-с, Константин Платонович. Прошлым годом ездил я на верфи в Петербург, приглашали друзья старые. Так одни немцы работают. А наших и нет. А немец что? Ходит голову задрав, ученостью своей тычет, и все нихт да нихт. Лишний раз палец о палец не ударит. Старик от двух рюмочек осоловел, и язык у него стал заплетаться. Так что он попросил прощения, вернулся на свою банкетку и снова задремал. А я взял с полки «Санкт-Петербургские ведомости» за позапрошлый год, удобно устроился на диванчике и погрузился в чтение. Ничто так не успокаивает, как новости, уже ставшие историей. Однажды в Париже попал я на свадьбу какого-то буржуа. С парой знакомых студентов мы затесались среди гостей, чтобы развлечься и заодно бесплатно поесть. Так вот, провинциальная дворянская свадьба от того праздника мало чем отличается. Столы, гости, несколько перемен блюд, здравицы, нескончаемые бутылки, танцы, хихикающая молодежь по углам, местные солидные люди кучкуются для разговоров о политике. Даже упившийся в зюзю родственник нашелся, пытающийся объяснить жениху, что тот зря женится. Только в Париже молодожен сам дал ему по роже, а здесь родственника культурно вывели на улицу, чтобы освежился. Большая часть приглашенных была мне незнакома, и вся эта орава подходила ко мне представиться. Одни просто хотели на меня посмотреть, другие пытались заинтересовать дочерьми на выданье, третьи рассказывали о своих гениальных прожектах и предлагали войти в долю, а четвертые жаждали со мной выпить, обязательно до дна. А к третьему часу застолья еще и на брудершафт. Я увиливал от такого счастья, как мог, и старался не слишком улыбаться девицам, вознамерившимся меня захомутать. Марья Алексеевна тоже не скучала, собрав вокруг себя дамский кружок. Таня, Александра, Бобров и Диего ворвались в танцы и развлекались на всю катушку. А уж Киш, галантный и обворожительный, только и делал, что менял партнерш, танцевал и любезничал с дамами всех возрастов. Кстати, Диего была сегодня в платье, а не мужском наряде. И оказалась прелесть как хороша. Даже не верилось, что эта грациозная сударыня умеет ругаться, словно сапожник, и командовать на тренировках. Я тоже, когда мне надоедали прилипчивые собеседники, отправлялся в танцевальный зал и растворялся среди толпы. Удобный предлог, чтобы оторваться от преследования. Пожалуй, быть местной знаменитостью слишком утомительно. «Константин Платонович, рядом со мной возник обеспокоенный Киш. Вы не чувствуете?» «Будто напряжение вокруг». Он провел рукой перед собой. «Как перед дракой». Я прислушался к окружающему пространству. «Нет». «Ничего не вижу подозрительного». Мертвец напряженно посмотрел по сторонам и нахмурился еще больше. «Если не возражаете, я пока побуду рядом с вами. Не нравится мне, очень не нравится». Он встал за моим плечом и принялся так грозно зыркать по сторонам, что поток желающих со мной поговорить прекратился сам собой. «Вот. В следующий раз сразу прикажу ему быть рядом и отпугивать народ». Через некоторое время и у меня появилось плохое предчувствие. Под ложечкой засосало, волосы на руках встали дыбом, а по спине побежали мурашки. Да что же это такое? Кто здесь хочет устроить тарарам? Я оглянулся с тем же хмурым выражением на лице, как и у Кижа. Народу вокруг стало еще меньше, и я разглядел тонкие ниточки эфира, струящиеся через комнату. «Идем», — кивнул я Кижу и пошел по следу. Тонкие эфирные линии текли в одном направлении, скручиваясь между собой. И чем ближе я подходил к их цели, тем сильнее они свивались вместе, превращаясь в толстые канаты. Никогда такого не видел. «Костя!» — ко мне подскочила Диего. «Что-то происходит!» «Вижу. Это где-то там». Уже втроем мы кинулись через гостиную, где сидела Марья Алексеевна с какими-то женщинами, прошли по темному коридорчику и вынырнули на свет в небольшой комнате. «Ага. Похоже, здесь у Добрятниковых маленькая библиотека. Полки с книгами, на стене висят лосиные рога и ружья». письменный стол. В дальнем углу на кресле сидела младшая Добрятникова. Ксюшка болтала ногами, недостающими до пола, и переодевала куклу. «Вы, сударыня, очень неаккуратно сидели за столом», — выговаривала она игрушке. «Где это видано, чтобы приличная девица обляпала платье вишневым вареньем? И не надо указывать на меня. Я, сударыня, быстро стерла салфеткой, а у вас расплылось пятно. Что на это скажет мама?» Я моргнул. Раз, другой. Ничего не понимаю. Эфир стекался именно к девочке. «Дядя Костя!» Она увидела меня и улыбнулась. «А вы видели?» Мир вокруг вздрогнул, словно произошло землетрясение. Эфир, словно клубок живых змей, закружил вокруг девочки, превращаясь в темную бездонную воронку. Ксюшка застыла на месте с открытым ртом и расширенными от ужаса глазами. Кижа выбросила из комнаты, как сбитую кеглю, а мне вдарило под дых, будто кузнечным молотом. «Костя, помогай!» Диего кинулась вперед. «Это взрывная инициация таланта! Да помоги же ты, не удержу!» С трудом глотая воздух, я бросился к испанке. «Надо отсечь эфир!» «Щит! Еще один щит! Третий!» Испанка пыталась сделать то же самое, закрывая девочку с другой стороны, и все пропадало впустую. Поток эфира такой, что прожигал щиты за несколько секунд. Боковым зрением я заметил движение. Покосился и обомлел. Слева от меня стояла Марья Алексеевна. Ее древний могучий талант снова появился и тоже включился в работу. Бумс! Очередной магический щит лопнул, и я тут же воткнул на его место новый. Но помогало слабо. Мы втроем пытались сдержать наводнение, вычерпывая воду чайными чашками. Анубис зарычал на меня и толкнул в грудь. «Да ты с ума сошел, братец! Сунуться в самое пекло?» Талант требовательно ударился в ребра. «Черт с тобой, давай попробуем! Все равно ничто другое не помогает!» Резким ударом Анубис разрубил передо мной завесу эфира, я прыгнул в образовавшуюся дыру и подхватил на руки застывшую Ксюшку. «Господи, что я творю! Если не получится, меня просто сожжет, так что и хоронить будет нечего!» От рыка Анубиса у меня задрожал пол под ногами. Талант выпустил щупальца силы наружу и принялся закукливать меня и девочку. Я закрыл глаза и сильнее прижал к груди ребенка. «Давай, Анубис, делай, что должно!» Анубис убрал кокон и, урча, свернулся в груди калачиком. Напряжение эфира пропало, как и не было. Ксюшка лежала у меня на руках, только уже не застывшей статуей, а мирно сопела и спала без задних ног. «И этот человек говорит, что учится у меня», — за спиной фыркнула Диего. «Может, это мне в ученицы пойти?» «Костя у нас такой», — Марья Алексеевна подошла ко мне и погладила по голове. «Полон сюрпризов». В комнате неожиданно стало шумно. Вбежал Добрятников с женой, что-то кричали. Марья Алексеевна отвела их в сторону и долго втолковывала властным голосом, а я все никак не мог прийти в себя, будто мешком по голове ушибленный. Наконец ко мне подошел Добрятников, похлопал по плечу и забрал девочку. «На, выпей!» Диего сунула мне в руку стакан, и я проглотил жидкость, не чувствуя вкуса. «Костя, ты должен взять ее к себе», — тихо шепнула мне Марья Алексеевна. «Кого?» «А кого ты сейчас спасал?» «Ксюшку? Зачем? У меня вон Александра с Таней есть. С ними бы справиться. Пусть ее Диего учит. Добрятниковые не потянут хорошего учителя. А девочка, хоть и поздно проявилась, будет очень сильной. Диего, ты же согласишься? Куда я денусь? Испанка засмеялась. Придется. Постойте, я попытался возмутиться. У меня по дому скоро сплошные рыжие ходить будут. Прямо филиал Добрятниковых. Мария Алексеевна, я... Не спорь, а послушай, что я скажу. В тебе, дружок, княжеская кровь. Посмотри, как люди к тебе тянутся. И года не прошло, а вокруг уже целая банда собралась. А с младшей рыжей так еще лучше выходит. Сам воспитаешь себе сильного мага. Да не телись ты, пока девочку какие-нибудь Голицыны не увели. Петр Петрович не согласится. Княгиня рассмеялась. И я с ним поговорю, он еще и благодарить будет. А ты собирайся. Девочку надо увезти прямо сейчас. Здесь слишком много народу. Толпа может спровоцировать второй приступ. Хочешь еще раз в пекло лезть? Пока Диего и Ксюшка садились в экипаж, Добрятников тряс мне руку. Константин Платонович, я уж и не знаю, как вас благодарить. Вы столько для нашей семьи сделали. И старшая при вас, теперь и младшая. Оставьте, Петр Петрович, пустое. Это я у вас дочерей, почитай, ворую. Ой, хоть всех забирайте. Он рассмеялся и тряхнул рыжими усами. Будете их сами замуж выдавать. Шучу, Константин Платонович, шучу. Спасибо, что спасли всех сегодня. А что взяли девочку на обучение, так и... Он покачал головой. Вы настоящий дворянин, честный и благородный. Добрятников обнял меня как сына и поцеловал в обе щеки. Благослови вас Бог. Прощание еще немного затянулось, пока рыжий отец и мать шептались о чем-то с дочерью. Наконец мы все погрузились, оставили Добрятникова махать платочком нам вслед и поехали. Ксюшка сидела грустная и вздыхала, глядя на Диего напротив. «Не надо печалиться», — шепнул я ей. «Рядом будет сестра, и к родителям каждые выходные сможешь ездить». «Да нет», — она вздохнула еще горше. «Это ведь детство кончилось. Теперь учиться надо, и баловаться нельзя». Я улыбнулся. «Мне тоже скучно быть все время взрослым. Давай мы с тобой вместе баловаться будем, когда никто не видит». Она часто закивала, сразу повеселев. Кинула взгляд на Диего, сидящую с закрытыми глазами, и спросила у меня тоже шепотом, «А тетя всегда такая строгая? Она сильно ругается?» Ответить я не успел. Испанка открыла глаза и сказала, «Я все слышу». «Да, я очень строгая». «Очень-очень или просто очень?» «Очень-очень-очень». «Хорошо», — рыжая девчонка заулыбалась. «А вы знаете, что девочек розгами нельзя пороть?» «Кто тебе сказал?» «Мария Алексеевна. Она мне обещала, что только в угол поставит, если я шалить буду». Диего закатила глаза и выругалась на испанском. Ксюшка довольно зажмурилась, устроилась на сиденье поудобнее и стала тихонько что-то рассказывать кукле. Уже перед Злобиным я разглядел за окном экипажа белые хлопья. Снег. Давненько я не видел настоящей русской зимы. Ксюшка и Диего спали, так что снег падал для меня одного. Я смотрел на летящие снежинки и чувствовал, у меня зима точно скучной не будет. Конец второй книги. Запись произведена в 2024 году. Читал Вадим Максимов.